Но и он платит тем же. Но перспектив у него практически никаких. Домохозяйка, вполне безобидная по натуре, боится засилья над меньшинства. Они жадные и хитрые, все захватывают, умеют жить. Впрочем, к ее личным знакомым это не относится, они хорошие люди. Этот тип Адорно определил как поверхностно враждебный. Это самый что ни на есть заурядный обыватель, воспринимающий предрассудок извне, без критики и размышлений. Чем хуже ему живется, тем сильнее враждебность. Такие люди и составляли основную массу оболваненных фашизмом. А в то же время они способны, если и не отказаться от предрассудка, то, по крайней мере, спокойно выслушать его объяснение. Рядом с этим типом на высоком уровне F-шкалы стоит конформист. Конформист буквально значит «подтверждатель». Человек, следующий мнению других, а не своему собственному, которого просто нет. Популярное сейчас слово в социологии. Кто же это? Опять ничего особенного. Опрятная, ревностная домохозяйка, настоящий мужчина, совершенно средние люди. По Кречмеру, видимо, и циклотимики, и шизотимики. Не хочет ни в чем отставать, ни в чем выделяться. Все как у людей. Консервативное мышление, высокая оценка существующей власти, враждебен всему чуждому. Негры для него чужаки. Он не хочет иметь с ними никакого контакта. А вот и сама авторитарная личность, центральный персонаж. Работа только тогда доставляет мне удовольствие, когда есть люди, для которых я всегда прав, которые мне подчиняются беспрекословно. В детстве он боялся и тайно ненавидел отца. Его частенько наказывали, бивали, заставили понять, что к чему. Но вот он вырос и обожает отца, да-да, боготворит. Хотя, может быть, где-то в подсознании. Нет-нет, отец свят и неприкосновенен. Его слово — закон. И также свят и законен авторитет вышестоящих инстанций. Это человек, в котором слепое преклонение перед авторитетом сочетается с неудержимым стремлением к власти. Он умеет и любит повиноваться, но умеет и требовать повиновения. Превосходный служака. Он с наслаждением наказывает, но вместе с тем испытывает какое-то извращенное удовольствие, терпя наказание от лица власти имущего. Он делает все для продвижения вверх, понижение в должности для него трагедия. Насколько он верит в непогрешимость вышестоящую, настолько и в свою собственную, и это придает ему своеобразную силу. Он способен внушать трепет, подчиненные его смертельно боятся. Вот здесь он себя выказывает. Не ждите снисхождения, никакого сочувствия. Что же касается жертв, санкционируемых самим обществом, национальных меньшинств, то здесь он настоящий садист. Сюда переносится весь запал злобы. В них он усматривает все черты подсознательно ненавидимого отца и жестокость, и жадность, и высокомерие, и даже сексуальное соперничество. Жесткая стереотипность мышления. Очень часто сильная сексуальная неудовлетворенность, никогда открыто не проявляемая, приобретающая вид высокоморального ханжества. Авторитарная личность настолько заинтересовала социологов, что они разработали помимо F-шкалы специальную шкалу авторитарности, количественные градации. Полный букет авторитарности редок, но те или иные цветочки в довольно многих. Есть специальные тесты, и один из них — знаменитые кошачьи-собачьи. Испытуемому предлагается несколько картинок. Вначале на этих картинках кошка, кошка, кошка, но на каждой картинке кошка постепенно меняется, ей придаются черты собаки, и так до последней, где это уже полная собака. От кошки рожки до ножки. Но для авторитарной личности это все равно кошка. Как возникает этот тип? Что в нем от социального строя, от воспитания? что от глубинных